32. Как различно протекают планы строений. Когда-то мы говорили «отдай все», идем дальше и говорим «возьмите все, но не считайте своим». Простой разум поймет, как невозможно взять с собой земные вещи. Но они созданы при участии духа, и потому не следует пренебрегать ими. Как можно пройти мимо цветов природы? Но творение духа тоже цветы человечества. Если запах и цвет их несовершенны, то надо пожалеть.